Любовь Трофимова. Мышеловка для льва. Глава 1. Настя. Закончив раскладывать таблетки по мерным стаканчикам, отложила листы назначений и, поправив шапочку, повернулась к автоклаву. Загрузила инструменты и, запустив программу, устало опустилась на кушетку. Ночная смена выдалась тяжелой. И совсем не из-за наплыва больных или каких-то непредвиденных событий. После всеобщего отбоя я засела в Сестринской и, обложившись учебниками и позаимствованными тетрадями с лекциями, приступила к подготовке. До экзамена оставалось всего несколько дней, а я переживала даже больше, чем летом. Тогда завалила по своей вине, но повторно такую оплошность допустить не могла. Просто не имела права. Тем более, что место придержали только для меня, а все благодаря моим хорошим рекомендациям с практики. После ее завершения я так и осталась работать в отделении хирургии и местом своим дорожила, а в будущем мечтала стать врачом. От результата зависело не просто мое поступление, но и будет ли это место бюджетным. Денег на учебу у меня не было. Вернее, я успела скопить, но сумма покрыла бы только половину годовой стоимости. А что потом? Надо платить за комнату и на что-то жить. Да и сапоги и вещи на зиму сами себя не купят. Под гудение холодильника почти задремала, и когда дверь открылась, протяжно вздохнула. «Мышкина, вот ты где!» Заглянув, фыркнула сменщица Оксана и, помявшись, сообщила. «Зайди в Сестринскую, там тебя Семеновна ждет. У меня смена через полчаса закончится». Скривившись, законючила я и, закусив губу, попросила. «Может, скажешь ей, что я за бельем на склад ушла, а?» «Не-не-не, Настя, давай сама!» Замотала она головой и, глянув на часы, заторопилась. «Мне еще пост принять надо. Некогда, так что...» «Ладно!» Вздохнув, отмахнулась я и, встав, оправила полы уже заметно измявшегося халата. Старшую медсестру все немного недолюбливали, и если она вызывала, то явно не для похвалы. Будучи племянницей главврача, Кристина вовсю пользовалась своими родственными связями, то есть творила, что хотела, а в ответ ей слова никто сказать не мог. Боялись и не особо уважали. Получив эту должность в свои неполные 28, она не блистала знаниями и стремлениями стать врачом, но младший медперсонал нещадно гнобила за все то же самое. Дойдя до кабинета негласной узурпаторши, несколько раз глубоко вздохнула и, натянув на лицо улыбку, осторожно постучала. Услышав приглушенное «входите», взглянула в кабинет и, заметив хмурое выражение ожидающей начальницы, растерялась. Вроде нигде не накосячила. Что это с ней? «Кристина Семеновна, вы меня искали?» — начала робко. «Настя, заходи!» Отставив чашку с недопитым чаем, буркнула она и, смерив меня дотошным взглядом, заворчала. «Опять помятая какая-то! Быстренько переоденься и губы подкрась!» «Зачем?» — опешила я и, сцепив руки в замок, намекнула. «Моя смена закончилась, я все доделала и хотела бы...» «Не спорь!» — строго перебила она и, пролистав одну из карт, сообщила. «Там в вип-палату Хрустика определили. Поручаю его тебе и...» «Кого?» — хихикнула я и, поймав полный осуждения взгляд, смущенно опустила глаза в пол. «Хрустика!» — сдержанно повторила она и, поджав губы, терпеливо пояснила. «Байкера. Встречку с кем-то не поделил. Мотоцикл в хлам, а сам живой. Но из-за потери любимого и баснословно дорогого железного коня сильно не в духе. Капризничать изволит и требует в медсестры молодую и блондинистую девушку. Ленка тоже блондинка и как раз заступила на смену». Возмущенно засопев, начала я. «Ага», — хохотнула Кристина Семеновна и, заправив за ухо локон, выбившийся из прически, скривилась. «Только она тебя на пару размеров больше, а ему модель подавай». «Мы в больнице или в борделе?» — не сдержавшись, выпалила я. «Так, Мышкина», — выходя из себя, рявкнула старшая и, постучав пальцами по столу, вкрадчиво намекнула. «Когда ты там отгул для сдачи экзамена просила? Вот теперь даже не знаю, давать ли. В отделении рук не хватает». «Поняла», — покраснев, отозвалась я и, состроив жалобную рожицу, предприняла последнюю попытку. «Можно я хоть подремлю часик или два?» «Мышкина!» — закатив глаза, раздраженно протянула она и, встав из-за стола, отчеканила. «Мне на планерку пора, а тебе к клиенту, то есть к пациенту. Там все не так страшно. Перелом ноги, гематомы, царапины и вывих чего-то там не сильно важного. Назначены уколы пару раз в день, а бейсбол, перевязки. Ну и развлекать, если попросит». «Но я же еще даже не...» «Ну что опять?» — снова перебила Кристина Семеновна и, ткнув в мою сторону пальцем, предупредила. «Только будь поласковей, а то он чей-то сын или брат. Мажор, короче. Не ной, справишься. Считай почти отпуск. А я тебе основную нагрузку немного уменьшу». «В какой палате?» — смиренно выдохнула я. «А у нас так много вип-палат?» — вскинув брови, усмехнулась она и, протянув мне карточку, снисходительно буркнула. «Идем, провожу, познакомлю и объясню». Пока я меняла халат, Кристина Семеновна подошла на пост отдать пару стандартных распоряжений. Пока я ее ждала, не торопясь, дошла до конца коридора и, прислонившись к стене, уставилась на нужную дверь. В животе заурчало, а меня накрыло скопившееся раздражение. Нахмурившись, решительно шагнула вперед. Что я сама с пациентом не познакомлюсь, что ли? О своем поспешном решении пожалела сразу же, но слишком поздно. Едва зашла в палату, находящийся там мужчина многозначительно присвистнул и, окинув меня оценивающим взглядом, улыбнулся. Широкоплечий, явно подкачанный брюнет лет 30, с серыми глазами и голым, сплошь покрытым татуировками торсом. При моем появлении он приподнялся и, кривясь от боли, спустил босые ноги на пол. «Ну, здравствуй, цыпа!» — проурчал он и, поиграв бровями, усмехнулся. «Вот теперь я согласен тут поваляться. Меня Сергей зовут, а тебя